Чепурин все-таки рассказал мне о неприятнейшем случае, связанном с Кипом. «Смотри, жалеть будешь», — предупредил он. «То, что у клюквы два жениха труса отпраздновали, это для тебя в порядке вещей, даже особого гнева не вызвало. А если струсил пожарный?» «Да, милая, струсил, и никуда от этого факта не уйдешь». «Ну, рассказывать или не будем твою концепцию ломать, что все пожарные сплошные герои? Будем? Что ж, тогда записывай своими закорючками историю под условным названием «Аварийный клапан». К Чепурину то и дело входили, докладывали, подсовывали на подпись бумаги, звонили, и беседа наша шла урывками. Ее нить, однако, он не терял и продолжал с полуслова. В прошлый раз ты излагала мне свои рассуждения о храбрости и трусости. Не спорю, логика в них есть. Верно, конечно, что инстинкт самосохранения сидит в каждом человеке и одергивает его. Но верно и то, что, подчинись мы, Ольга, этому самому инстинкту, пожары тушить будет некому. Мы в огонь, а инстинкт хвать за фалды, назад! Я уже не говорю о фронте, где никто у своего инстинкта разрешения не спрашивал, идти или не идти в атаку. На фронте, однако, по молодости лет я не был, и посему ограничусь тем, что видел и знаю. Тривиальная истина. В мирное время каждый человек хозяин самому себе в смысле выбора жизненного пути. Если человек и думать о штормах боится, он в море не пойдет. Если испытывает страх перед высотой, путь в летчики ему заказан. Если по душе спокойная жизнь, в геологических экспедициях делать нечего. Эти азбучные истины я напоминаю только для того, чтобы подчеркнуть совершенно особое требование, предъявляемое к профессиональному пожарному, безусловную личную храбрость. Ты-то знаешь, что это не пустая декларация и не самореклама. Рукопашная, а пожарные чаще всего воюют в рукопашную, сама по себе предполагает, что победить в ней может только сильный и храбрый. Поэтому смелостью у нас никого не удивишь, как никого не удивит летчик тем, что входит в пике. Это качество заложено в самой профессии. И если ты его в себе не ощущаешь, если дым и огонь сковывают тебя страхом, ищи себе другое дело. Благо, возможностей у нас миллион. Но бывает, что парень по неопытности своей делает ошибку, не то выбирает и платит за свою оплошность дорогую цену. Чепурин подошел к встроенному шкафу, вытащил из него кип и поставил на стол. «Громоздкий!» — неодобрительно сказал он. «Давно пора сконструировать противогаз компактнее и полегче. Видишь, в правом нижнем углу наружной стенки кнопку. Это и есть клапан аварийной подачи кислорода или предохранительный клапан. Кислород из баллона поступает через редуктор в дыхательный мешок. Там повышается давление, и, оберегая пожарного от баротравмы, то есть разрыва легочной ткани, предохранительный клапан автоматически стравливает избыток кислорода в атмосферу. Замечательная штука этот клапан. Тяжелая работа, задыхаешься. Нажимай на него и получай добавочную порцию кислорода. Усвоила? А теперь представь себе такую сцену. Это уже было после Несмеяны, когда мы пытались прорваться к киностудии. Там, если помнишь, Сергей Хорев устроил в одной комнатушке фильмотеку. Навалил туда сотни-две коробок с фильмами. Пороешься в архиве, найдешь рапорт инспектора пожарного надзора об этом безобразии, написанный буквально за день до пожара. На редкость гнусная штука – нитроцеллюлезная пленка. Она не только горит как порох, но и выделяет при горении сильно токсичное вещество – синильную кислоту с содержанием циана. К счастью, от этой пленки уже отказались. нынче используют триацетатную, которая не выделяет ядовитых веществ. Так вот, с фильмотекой произошло то, что обязательно должно было произойти. Когда до нее добрался огонь, металлические коробки раскалились, и пленка загорелась. И не просто загорелась, а со взрывом. Каждая коробка взрывалась, все больше отравляя и так уже отравленную атмосферу. Я эту пленку назвал гнусной еще и потому, что выгорала она до конца. Ни вода, ни пена ее не брали. Хлопок за хлопком, коробки взрываются, не подойдешь. На большом пожаре, Ольга, более, мягко говоря, неприятного участка не было. Из-за паров синильной кислоты, которые при повышенных концентрациях в воздухе может отравить тебя даже через кожу, никакой кип не помогает. Сильнейшая головная боль, тошнота, сердцебиение. А тут еще и температура создалась невыносимая. Словом, хлебнули мы с этой фильмотекой, пока не удалось открыть окна и сквозняком прогнать ядовитый дым. Кстати говоря, деда уже со мной не было. После Несмеяна я сразу же отправил его в выставочный зал. Значит, такая была обстановка. Не из легких. Но работали ребята с полной самоотдачей, никаких претензий. И все-таки пресловутое шестое чувство нашептывало мне, что лейтенант Н, назовем его так, проявляет инициативу только для того, чтобы выйти из зоны задымления. Его Рогозин мне прислал с отделением на замену деду. Что-то, думаю, странно как-то работают вновь прибывшие газодымозащитники. Слишком уж самостоятельно. Оглядывается, с моим Ваней советуется. Ну, конечно, нет лейтенанта. Улучил момент, пошел его искать. А при нормальном задымлении, Ольга, видны лишь контуры человека. Трудно отличить одного от другого. Но вот я высветил Н фонарем и заметил, что руку он держит за спиной. Он нажимал на аварийный клапан, выпускал из кипа кислород. В полной тишине этот фокус бы ему не удался, так как кислород выходит с характерным шипением. И Н рассчитывал, что в дыму и грохоте никто ничего не заметит и не услышит. А выпустив кислород, он мог жестом показать мне на свой манометр уйти на законном основании вниз на перезарядку. А там, глядишь, можно и в медпункте на сердце пожаловаться, отлежаться до конца пожара. А я только минутой назад отправил в медпункт двух настоящих ребят, одного обожженного, другого отравленного. Сдержался, приказал немедленно спуститься вниз и доложить полковнику Кужухову, что Чепурин отстраняет от работы за трусость. Теперь о том, почему я не назвал тебе его фамилии. Честно и откровенно, в его падении во многом виноват я сам. Эн несколько раз приходил ко мне на прием, просил о переводе с боевой работы на профилактическую, по той причине, что в опасных ситуациях он теряется и чувствует себя очень скованно. А парень ростом чуть ли не с Лешу Рудакова, мощный, как трактор. Я и слушать его не хотел. В голову не приходило, что в этом геркулесовом теле прячется душа зайца. И свою вину я осознал. Конечно, Эн был наказан, но из пожарной охраны мы решили его не увольнять. Перевели, как он просил, в пожарный надзор. И нисколько об этом не жалеем. Там он оказался на месте, деловой, инициативный и растущий офицер. Ну, разрушил твою концепцию или только слегка расшатал? Ладно, давай займемся 10-м этажом. Еще о месте действия. Любительской киностудии по замыслу тоже предназначались хоромы, целое крыло 10-го этажа. А в конце концов, как и Народному театру, достались 3 комнаты, считая лабораторию и небольшой просмотровый зал на 20 кресел. Казалось бы, и за это спасибо, но киношники были оскорблены в лучших чувствах и вечно жаловались, что их недостаточно ценят и понимают. Вообще говоря, киношники — народ своеобразный. Каждый мнит себя индивидуальностью, творческой личностью, столько ей присущим взглядом на окружающую действительность. Я эту сцену вижу так, я по большому человеческому счету подсознательно чувствую «я». Я заметила, что никто столько не говорит о своем философском восприятии мира, сколько киношники. Послушать их сплошные гегели. На мой взгляд, однако, философия их поверхностна и недорого стоит. Может, я и субъективно, но больше всего эгоцентристов встречала среди них. Они мнят себя мыслителями глобального масштаба, хотя мысли у них довольно блеклые и банальные. Эйзенштейны, Пудовкины и Довженко рождаются так же редко, как Пушкины и Булгаковы. Во всяком случае, фильмов, которые потрясают зрителя и побуждают его всерьез задуматься, у нас до обидного мало. Между тем, любительская киностудия пользовалась в городе доброй славой. Желающих заниматься в ней было столько, что Сергей мог позволить себе производить строгий конкурсный отбор. Художественных фильмов любители не снимали, павильонов у них не было, хорошей пленки и искусственного освещения тоже. И занимались они главным образом кинохроникой на улицах и в солнечные дни. Поэтому отснятый материал в студии просматривался. Сергей на месте решал, гениально отснято или просто талантливо. И все расходились довольны друг другом. Настоящими профессионалами были сам Сергей и его ассистент Валерий. У них было несколько фильмов, которые прошли не только по местному, но и по центральному телевидению. Как вы уже знаете, в этот день Сергей подбирал типажи для короткометражки о забавных проделках детей. Кстати говоря, через полгода она была закончена и имела успех. Да, чтобы не забыть. В помещениях правого крыла, которые у киностудии отобрали, разместилось городское управление культуры. Но служащие, как известно, народ дисциплинированный, к окончанию рабочего дня всех вымело как метлой. Так что кроме 11 человек в киностудии в правом крыле 10 этажа никого не было. Со мной их стало 12, но это уже было потом. О Бублике и себе я вам рассказала. О том, как спасался Валерий, тоже. Еще, если вы помните, двух человек подняли наверх на крышу. Чтобы у вас не создалось впечатление, что я слишком пристрастна к Валерию и Сергею, несколько слов в их защиту. После рассказа Даши я думала, что Валерий просто бежал, бросив товарищей на произвол судьбы, но опрос свидетелей внес в эту версию существенные коррективы. Оказалось, что Валерий долго и настойчиво уговаривал товарищей спуститься на связанных им шторах, и лишь после того, как они решительно отказались, страшно спустился сам. Так что на совести у него только история с Дашей. Тоже немало, но согласитесь, что нужно иметь незаурядное мужество, чтобы избрать для спасения такой рискованный путь. Как и Костя, Валерий потом прибегал к моему посредничеству, уверял, что в самом деле не видел Дашу и не слышал ее, но в это я не поверила. Теперь о Сергее. Еще в больнице, придя в себя, я написала заявление о разводе. Сергей, к его чести, передо мной не оправдывался, вину свою признал безоговорочно, однако просил учесть одно обстоятельство. Бублика он потерял в дыму, долго искал его и убежал в просмотровый зал только тогда, когда понял, что вот-вот потеряет сознание. Скажу сразу, что это объяснение нисколько меня не убедило, но речь о другом. Оказавшись в просмотровом зале, Сергей от начала до конца вел себя безупречно. На меня произвело впечатление, что он отказался от шанса спастись в пользу двух женщин, которых Вася и Леша подняли на крышу. Сергей уговаривал их не бояться, помогал обвязывать веревкой. В обстановке, когда в зал уже врывался огонь, этот поступок снимает с Сергея половину грехов. Ну а дальше, как в случае с Несмеяной, когда счет шел на секунды. Чепурин прорвался через зону огня и чрезвычайно высокой температуры, созданной горением фильмотеки, и с двумя ствольщиками проник в просмотровый зал. Из 7 оставшихся здесь мужчин 6 удалось спасти. 7-й лаборант погиб из-за того, что не догадался вовремя сбросить халат, пропитанный химикалиями. А когда халат загорелся, было поздно. Остальные 6 после длительного и удачного лечения в ожоговом центре нынче живы-здоровы, и фанатики все-таки продолжают отдаваться любимому делу. А почему бы и нет? Ведь остались на боевой работе, несмотря на ожоги легких и сетчатки глаз, и Чепурин, и Кожухов, и Вася, и очень многие другие. Вновь прочитала я все, что написала, и поразилась одному обстоятельству. Ведь от начала пожара до спасения 6 из киностудии прошел какой-то час. Сколько труда и мужества, сколько трагедий вместилось в эти 3500 секунд, из которых иные стоили неизмеримо дорого, быстротечные секунды нашего бытия. Даже в голове не укладывается. В те минуты, когда я стояла у окна с бубликом на руках, погибли Вета Юрочкина и Зубов, отчаянно боролись за жизнь в Несмеяне, Суходольский спасал шахматистов, Говорухин — музыкальный ансамбль. А сколько всего было до этого и после? В эти минуты была задумана и завершающая операция — штурм высотной части дворца. Но сначала о событиях в шахматном клубе.